Александра Моисеевича Эскина. По званию он заслуженный работник культуры РСФСР. По должности директор-распорядитель Центрального дома актера Всероссийского театрального общества. Но главное заключается в том, что он Эскин. Рассказывают, что когда в художественном театре подбирали название для должности виднейшего нашего театроведа Маркова, к тому времени уже пленившего Немировича Данченко своей многосторонней деятельностью, Владимир Иванович выразился так: «Это не столь важно. Назовем ее должность. Просто Марков». Так вот, как бы ни назывался по должности в доме актера автор этой книги, это не важно. Эскин — это Эскин. И представить себе Эскина без дома актера невозможно, как и дом актера без Эскина. Мне бесконечно мила категория людей, которые по тем или иным причинам, не став практическими деятелями театра, отдают всю свою жизнь служению деятелям театра. Это уже тема не должности, а призвания. Вот Эскин на то призван. Еще будучи студентом-медиком, он влюбился в театр, в людей театра и погиб, пропал для всего остального навсегда. Как назвать такого человека? Фанатиком театра? Энтузиастом? Болельщиком? Можно так и этак назвать, не в этом суть. Эскин есть Эскин. Кстати сказать, он сам вспоминает, как еще в студенческие годы благословенный Вахтанговым чуть было не стал на актерскую стезю, но, убоявшись, отринул ее от себя, чему и рад. Не будем гадать, правильно ли поступил тогда Александр Моисеевич. Тут важно другое. От себя-то он актерскую долю отринул, но, несмотря на это, а может быть именно поэтому, всеми корнями своими сросся с актерской жизнью, не дышалось ему в иной среде. И когда настало время для организации дома актера, кому же, как не Эскину, было взяться за это дело? Александр Моисеевич с законной гордостью перечисляет в разных главах книги имена активистов дома актера. И заметьте, с какой подкупающей влюбленностью в само дело, в атмосферу дома актера и в людей, ее создающих, ведет он свой рассказ. Но он скромно умалчивает о собственной роли в мобилизации этого актива. А ведь надо обладать особым умением, чтобы вызвать к действию потенциальную активность патриотов дома, направить ее в нужную сторону, распределить, сочетать, словом, организовать. Он владеет этим умением в совершенстве. Эскин у себя в кабинете за письменным столом с прижатой к уху телефонной трубкой, взятой левой рукой, в то время как правая делает необходимые записи. Словом, Эскин, колдующий над очередным календарным вечером. Это тема для специального очерка, весьма любопытного в психологическом отношении. В моменты высших организационных напряжений кабинет директора-распорядителя дома актера напоминает мне капитанскую рубку в те минуты, когда прокладывается курс корабля по трассе, полной опасных рифов. А рифов много. Это и различные оттенки наших сложных актерских характеров. Это иногда и игра самолюбий, и всеобщая занятость, и инертность приглашаемого гостя, и какие-то бюрократические неполадки. И вот кого-то надо очаровать, кого-то упрекнуть, кого-то убедить в том, что именно он и только он должен сегодня показаться на сцене дома актера. А еще надо сообразить, какое сочетание людей наиболее выгодно для сегодняшнего вечера, и так далее, и тому подобное. И Эскин чарует, упрекает, убеждает, иногда сходу подключая к телефонному разговору кого-либо из своей гвардии, по счастью, находящегося тут же, а иногда договаривается, что делегация дома актера лично явится туда-то и тогда-то. Мощная делегация создается им тут же, и тогда вступает в силу почти беспроигрышный ход, который автором книги формулируется так. Попробуйте не принять Жарова или отказать ему в его просьбе. А не сможет Жаров, встанут новые бойцы. Актив на такие призывы откликается быстро и безотказно. И вот, наконец, все рифы обойдены, корабль дома актера плывет в чистые, уже незамутненные воды, вечер обеспечен. Впереди многоголосый шум переполненного зрительного зала. Все и все на местах, хотя предстартовое волнение еще не сошло с лиц незаменимых помощниц Эскина, Адрианы Сергеевны Шейер и Галины Викторовны Борисовой. Самых высоких слов заслуживает деятельность этих энтузиасток дома актера, да и не только их одних. Но вот покой осеняет и их лица, и это значит, что занавес можно открывать. Так что актив активом, но насколько труднее работалось бы всем нам, не будь рядом с нами Эскина, с его штабом и таких качеств Александра Моисеевича, как приятельство или знакомство почти со всей театральной Москвой и со многими деятелями театральной периферии, умение подбирать ключи к людским сердцам и личное обаяние. И я, с удовольствием посматривая на высокую, по-прежнему статную, осанистую фигуру нашего динамичного директора-распорядителя, вглядываясь в его веселые голубые глаза, слыша его легкий и звонкий голос, думаю при этом, что хоть и обозначил он в конце книги свой солидный по цифре возраст, но Эскин остается Эскиным. И в заключение небольшое лирическое отступление. Разбираясь время от времени в своем домашнем архиве, я с особым чувством, а в нем и юмор, и грусть, заглядываю в коробку из-под Казбека, где лежат уже, так сказать, заржавевшие мои боевые доспехи, пенсне, бородки и усы. Когда-то это были обязательные атрибуты незадачливого горе-лектора, о котором так подробно вспоминает в одной из глав Александр Моисеевич. Боже мой, с каким упоением готовил я, а часто сочинял его билибердовые речи, и в каком веселом и озорном самочувствии поднимался на трибуну дома актера, чтобы ошеломить ими аудиторию. И меня обрадовало, что в серьезной книге Эскина актерскому баловству отведено солидное место. В свое время, когда решались формы жизни клуба театральных работников, Иван Михайлович Москвин резко выступал против кастовости театрального клуба, где актеры варятся в собственном соку, и предлагал взамен ту структуру клуба, которая и осуществилась, сперва в клубе мастеров искусств, а затем и в доме актера. Мне кажется, что из контекста прожитых лет Александр Моисеевич удачно выбрал все то, что наиболее ярко и объемно показывает жизнь клуба вот такой новой формации. Но без юмористической стороны нашей жизни, конечно, картина была бы неполной. И это относится не только к капустникам, участники которых играют для зрителей, сколько к посиделкам, к этому блаженному часу игры для себя. Конечно, тут возникает невольная кастовость, так как посиделки устраиваются для ограниченного количества активистов дома, но это далеко от понятия «вариться в собственном соку». Нет, это можно назвать соревнованием талантов. Тут изощряются фантазии, остроумие, выдумки. Тут отдыхают в веселой беседе, встречаются друг с другом актеры, разобщенные работой в разных театрах. Тут, наконец, дают выход юмору и озорству по тем или другим причинам, не истраченным у себя в театре. Тут, если хотите, и это отмечает автор, и актерский тренаж. Ну вот представьте себе. И очень хорошо, что посиделки, скрытые от глаз широкого зрителя, так весело и подробно представлены Эскиным широкой читательской аудитории. Если же моя коробка из-под Казбека вызывает во мне и грустные мысли, то что ж, это естественные раздумья о движении поколений, о том, что сам я принял эстафету юмора от старших товарищей и с течением времени, в свою очередь, уступил место более молодым. И тем не менее, пенсне, усы, бородка лектора, будет во мне нечто, очевидно, похожее на самочувствие отслужившего свой срок циркового коня, который уже на покое, услышав бравурный марш, начинает радостно бить копытом. Однако позвольте, что же это за отходную себе я сейчас написал? Ведь вот как далеко завело меня лирическое отступление. Нет-нет, во всяком случае, сейчас я вовсе не собираюсь быть отставным конем. Ведь это же я. Я и так недавно, месяца три назад, будучи совсем не в форме, больным и вялым, подошел дома к телефону и услышал голос Эскина. Он сообщал мне, что на январских посиделках по сценарию, пародирующих Петровские ассамблеи, я должен... Именно я, только я, кто же еще может это сделать? — чаровал меня эскинский голос с теми особыми модуляциями, идущими в дело, когда ему необходимо подавить волевые импульсы, намеченные им жертвы. Я должен в качестве императора Петра I открыть посиделки, прорубив окно в Европу. И что же? Преодолев хвори хандру, опаздывая к сроку после трудного и тяжелого спектакля у себя в театре, я все-таки взлетел на милый моему сердцу пятый этаж дома номер 16 по улице Горького, лихорадочно начал примерять приготовленные треуголки и петровские парики, с ужасом обнаружил, что забыл достать усы. Петр I без усов! И соорудил их, отхватив ножницами прядь волос от какого-то еще парика, в то время как Леонид Осипович Юровский, администратор дома актера, разве не мило, что он был сейчас и костюмером, и реквизитором, окутывал мой пиджак императорской голубой лентой. И я поспел. Поспел к сроку и под звон радиоколоколов прорубил бутафорским топором огромный бумажный занавес, за которым томились участники дальнейшей программы. Спеша домой, я ощущал себя вполне здоровым, а жизнь прекрасной. О, целительная магия нашего дома актера! Ну как не поблагодарить его еще раз? И за это.